Привычки советских властей министр Мильке знал лучше, чем психологию своих соотечественников. Шиллером он промахнулся. Обер-лейтенант госбезопасности и член социалистической единой партии Германии Вернер Шиллер решил, не дожидаясь партийного собрания, убежать из ГДР. Ему был 31 год, и он сообразил, что переход в ФРГ обеспечит его на всю жизнь. Шиллер устроил свое будущее самым простым способом. Незадолго до полуночи он с небольшим чемоданом явился на берлинский вокзал наземной городской железной дороги и подошел к служебному проходу на территории Западного Берлина, где находился особый пост госбезопасности. Этим проходом пользовались делегации немногочисленной коммунистической партии из ФРГ, приезжавшие в ГДР в гости и на партийные съезды, а также люди из Министерства госбезопасности, чтобы не проходить обычный паспортный контроль. Показав на ходу служебное удостоверение МГБ, обер-лейтенант Шиллер перебрался из социализма в капитализм. Он небрежно объяснил постовому, что выполняет приказ начальства передать багаж нужному человеку, и оказался в Западном Берлине. Здесь он пришел в американскую комендатуру и попросил вызвать кого-нибудь из офицеров военной разведки. Выяснив, кто он такой, американцы, не ожидая, пока в ГДР узнают о побеге обер-лейтенанта, посадили его на армейский самолет и вывезли в ФРГ. Допросив его основательно, американцы передали обер-лейтенанта западным немцам. Вернер Шиллер многое мог рассказать о том, что происходит внутри народного предприятия. «Подслушай и хватай» — так восточные немцы называли Министерство госбезопасности. С собой Шиллер притащил целый чемодан документов, все, что ему удалось похитить из служебного сейфа. Кроме того, он заодно опознал на случайно сделанной фотографии своего недавнего начальника генерала Маркуса Вольфа. Вольф любил ездить за границу. Ему нравилось самому встречаться с агентами, и кроме того, он не испытывал отвращения к буржуазной роскоши. Однажды Вольф со своим дипломатическим паспортом на чужое имя приехал в Швецию. Он использовал эту возможность и для того, чтобы вывести за границу свою третью жену, на которой женился за год до этого, а заодно купить кое-что для новой квартиры и посетить парно-клуб. Генерал жил неделю на квартире, которую ему снял резидент восточно-германской разведки, и несколько раз встречался со своим агентом, баварским депутатом от социал-демократов Фридрихом Кремером, который и не подозревал о том, что разговаривает с самым главным восточно-германским разведчиком. Вольф умел беседовать с людьми, которых он хотел использовать так, что им и в голову не могло прийти, что их превращают в агентов. Шведская контрразведка сфотографировала его в Стокгольме во время встречи с депутатом Кремером. Вернее, шведы даже не знали, кто именно изображен на снимке. Это была рутинная съемка непонятных и сомнительных иностранцев. Снимки шведы передавали коллегам, теперь фотографию показывали обер-лейтенанту Шиллеру. После того, как Шиллер его опознал, фотографию начальника разведки ГДР широко распространили в странах НАТО. И Маркус Вольф лишился возможности бывать на Западе. Ему пришлось отказаться от выездов на поле боя. Теперь его поклонница Габриэля приезжала к нему в ГДР. Беглый обер-лейтенант Вернер Шиллер упомянул среди прочего и о том, что у Маркуса Вольфа появился ценный источник информации в ФРГ, и, скорее всего, это женщина. Шиллера подробно допросил сотрудник западно-германской контрразведки Ханс Иоахим Тидге, который специально занялся этим делом. Тидге заслуженно считался в контрразведке профессионалом высокой квалификации, одаренным поразительной памятью на фамилии, факты, цифры, лица. Он сохранял спокойствие в стрессовых ситуациях и ценился начальством за способность генерировать идеи. Он также умел угождать начальству. Например, одному из своих руководителей он возил домой джем собственного изготовления ведрами. Ханс Иоахим Тидге, правда, любил выпить и не был чужд другим удовольствием. Коллеги порицали его за то, что он совершенно не занимался семьей. Он упустил дочерей и запустил свой сад. Он напивался в пивных, где к нему относились с уважением, потому что он мог выпить 20 кружек пива и несколько порций шнапса. У него были свои любимые места – в уютном уголке, охотничий двор. Если ему не хватало денег, чтобы расплатиться, ему наливали в долг. Тидге поступил в ведомство по охране Конституции в 1966 году и быстро поднимался по служебной лестнице. Он работал в отделе контрразведки, сначала в секторе 1УВ-4, борьба с советским шпионажем, затем возглавил сектор УВ-2, проверка надежности тех, кому предоставляется гражданство. Это ему поручили установить ущерб, нанесенный ФРГ, самым известным восточно-германским шпионом Гюнтером Гиемом. В 1981 году Тидге выдвинули на главное направление. Он возглавил сектор 1УВ-6 «Противодействие разведке ГДР». Иначе говоря, Тидге стал личным противником генерала Вольфа. В подчинении у Тидге было больше 100 человек. Тидге не любил работать методически, по крохам собирать информации. Он предпочитал стремительные действия, молниеносные ответные меры, требовал активности от легального и нелегального загранаппарата. Он все знал, и ему обо всем сообщали. Он добивался успеха, потому что никогда себя не жалел. Никто не сомневался в том, что если перебежчик прав, и у Вольфа действительно появилась новая женщина-агент ФРГ, то уж Тидге ее точно найдет. Бегство обер-лейтенанта Шиллера дорого обошлось Вольфу. Его начальник, министр государственной безопасности Эрих Мильке, член Политбюро и второй по значению человек в Восточном Берлине, не только устроил обязательное в таких случаях разбирательство, но и публично высек Вольфа за потерю бдительности. Министр Мильке не мог упустить такой удобный случай и поставить Вольфа на место. Все дело в том, что Мильке и Вольф когда-то были соперниками. Разведка ГДР возникла как самостоятельное учреждение под руководством старого коммуниста Антона Акермана, кандидата в члены Политбюро, уважаемого человека, который воевал в Испании, а затем был политэмигрантом в Москве. В декабре 1952 года генеральный секретарь ЦК Вальтер Ульбрихт сказал Вольфу, что назначит его начальником разведки, и подчиняться он будет напрямую самому Ульбрихту. Тогдашний министр госбезопасности и член Политбюро Вильгельм Цайсер нисколько не возражал против самостоятельного положения Вольфа. Более того, он сам рекомендовал Вольфа на пост начальника разведки. Цайсер в свое время вступил в союз Спартака и участвовал в восстании 1923 года. После подавления восстания бежал в Советский Союз. Работал на советскую военную разведку в Китае. В Испании командовал 13-й интернациональной бригадой под псевдонимом генерал Гомес. Будущий министр Эрих Мильке был тогда еще статс-секретарем, то есть заместителем министра госбезопасности, и хотел создать собственную разведслужбу. Для него сепаратное управление разведки Вольфа было конкурирующей фирмой, но в тот момент он поделать ничего не мог. По должности они были равны, и Вольф старшинства за Мильке не признавал, потому что в ЦК Вольфа ценили больше. Милька решительно пошел вверх после восстания в Берлине летом 1953 года, которое могло смести ГДР, если бы не вмешалась советская армия. Весь Берлин в последние месяцы войны подвергался массированным бомбардировкам и артобстрелам. Но в западном секторе, который находился под контролем Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции, в начале 50-х годов Руины были расчищены, старые здания реконструированы, появились новые дома. Первые этажи приспосабливались под магазины, кафе и рестораны, которые открывались одно за другим. А в восточном секторе Берлина, который стал столицей ГДР, не было ничего нового, что радовало бы глаз, за исключением строившихся на аллее Сталина домов для номенклатуры. Восточный Берлин казался серым и захламленным, машин было совсем немного. Восточный Берлин походил на провинциальный советский город. В лучших зданиях разместились партийные комитеты и министерства. Хорошо одетых людей почти не было видно, толпа сливалась в скучную серовато-бурую массу. За продуктами выстраивались длинные очереди, магазины пустовали. В Западном Берлине жизнь становилась лучше, в Восточном оставалась тоскливо-безнадежной.